Глава первая. Клиника к прекрасной себе. Бывшая психиатрическая лечебница «Сосновый край». Декабрь 2002 года. Продвигаясь к первому этажу, лифт загремел и, скрипнув, остановился. Доктор Ребекка Кавендиш минуту постояла, разминая длинную стройную шею, слыша, как пощелкивают позвонки. Расслабилась, смахнув мельчайшие частицы штукатурки со сшитого на заказ костюма, и несколько пылинок опустилось на ее дизайнерские туфельки. Она фыркнула и, смочив слюной белый носовой платок, до блеска протерла носок туфли. Первый взгляд на окружающий мир Ребекка бросила из детской коляски Silver Cross, в которой ее возила нанятая в агентстве нянька. С тех пор прошло 45 лет, и основными ценностями в жизни доктора Кавендиш оставались стиль и роскошь, которых она твердо придерживалась, предпочитая обувь от Манола Бланик и шляпки от Филипп Трейси. Она открыла железную решетку лифта и, распахнув дверцу, шагнула в мрачный, разрисованный граффити коридор. Проход соединял помещение старой психиатрической лечебницы с новой клиникой. Ребекка далеко не первый раз была в этом неотремонтированном закутке и все же никак не могла привыкнуть к царившему здесь едкому, застарелому духу мочи. Моющие средства его не брали, за много лет зловоние въелось в стены и пол, так масло пропитывает ветошь. Ребекка прижала к носу ладонь и вдохнула изысканный запах духов, невольно подражая викторианским леди, приводившим себя в чувство ароматическими солями. Открыв дверь напротив лифта, она ступила в свою клинику и тут же заперла замок, отгородившись от вони человеческих выделений. Лучи зимнего солнца пробивались сквозь гранитную толщу туч, подсвечивая оранжевыми отблесками снежно-белые стены и гладкий, покрытый плиткой пол. Ребекка на миг остановилась, купаясь в теплом декабрьском солнце, и ее губы тронула удовлетворенная улыбка. Какие же здесь тишина и покой. Ее клиника. Тяжелый аромат огромных лилий, стоящих в расставленных по углам вазах, заглушал еще не выветрившийся запах краски. До ремонта многие клиенты жаловались на исходившее от стен странное амбре. Приходилось объяснять, что подобные явления вполне обычны для старинных зданий. Равно как и поскрипывание полов, и периодические перепады напряжения. Все это история. Тем не менее, Ребекка не желала лишней критики, потому и наняла дизайнеров, после чего поля для отзывов из бланков клиники решили убрать. Клиника к прекрасной себе расположилась на обширном первом этаже бывшей психиатрической лечебницы «Сосновый край». Здание представляло собой викторианскую махину из красного кирпича, возвышающуюся на заросшем соснами холме над пришедшим в упадок северным городком Гристорп. Когда-то он процветал за счет того, что большая часть населения работала в лечебнице. Служащие, подобно муравьишкам, день и ночь сновали по городку и по склонам холма. Теперь же от Гристорпа остались лишь обшарпанные фасады магазинчиков да длинные очереди, собиравшиеся по четвергам у почтовых отделений. Сначала построили лечебницу, а городок образовался вокруг нее уже после. Персоналу нужно было где-то жить. Потом сердце Гристорпа остановилось, и тело его начало гнить и разлагаться. В дальнейшем Ребекка решила вычистить и привести в порядок второй этаж здания, после чего расширить свои владения. Совет передал ей Сосновый край в аренду на ближайшие 3 года. Год прошел, осталось еще 2, и ей следовало доказать свою экономическую состоятельность. Впоследствии бывшую психиатрическую лечебницу можно выкупить, наследство Ребекка получила приличное. В таком случае будущее владелицы и самой клиники станет безоблачным. Первый этаж отличался симметрией, которая привлекла Ребекку с первого взгляда. Ранее план здания предусматривал разделение пациентов мужского и женского пола, и в каждой половине находилось одинаковое количество палат, зон отдыха и ванных комнат. Между мужским и женским отделениями находились огромная кухня, столовая, библиотека и опоясанная галереей комната дневного досуга. Вход в клинику был утоплен во внушительной каменной арке в самом центре фасада, и за дверями открывался просторный, выложенный, богато украшенный плиткой вестибюль. Ребекка прошла по коридорам, словно вступающая в Рим Клеопатра. Медленной, величавой поступью, гордо подняв голову, увенчанную высоко уложенной башней блестящих каштановых волос. Ожидалось прибытие новых клиенток, и этот миг всегда наполнял ее душу возбуждением. Ребекке не требовались рукоплещущие толпы, она успешна и этого довольна. Она шла, и ее элегантная фигура отражалась в вычурных настенных зеркалах, развешанных между дверными и оконными проемами. Зеркала достались ей от старой лечебницы, и каждая из них, произведенная в период от начала XIX и до конца XX века, была отреставрирована в местной мастерской. Они наполняли пространство светом и красотой, неустанно напоминая клиентам о причинах, по которым те очутились в клинике. Первые несколько дней клиенты обычно избегали своих отражений, однако со временем страх уходил, зеркала начинали свидетельствовать о достигнутых в ходе программы результатах, и Ребекка торжествовала. Самоконтроль — путь к успеху. Если клиент не желает смотреть в лицо проблеме, чем может помочь главный врач клиники? Плитку на полах выложили еще в 1899 году, в момент открытия соснового края. Ребекке советовали разбить ее и сделать новенькое белое покрытие, подходящее к задуманной ею концепции клиники. Она отказалась наотрез. Каждая царапина и потертость напоминали о когда-то проезжавших по коридорам каталках. Следы безумия. Важнейшая часть истории здания, которую Ребекке хотелось сохранить. Пол глазуровали, запечатав призраков прошлого под прозрачным слоем. Глянув в большое антикварное зеркало, она обратила внимание на соринку на плече и сделала шаг вперед. Так и есть. На твидовом пиджаке осело еще несколько мелких чешуек штукатурки. Сбив их щелчком, Ребекка развернулась и заметила движение за окном. На улице мелькнула темная фигура и исчезла под распростершими кривые ветви дубами, стоявшими вокруг клиники, словно полк деревянных солдат. За лесом лежал внешний мир. Глянув на территорию, Ребекка обнаружила, что двое охранников режутся в карты на металлических ступенях сторожевой будки. Пришельца никто из них явно не видел. У Ребекки дернулся глаз, и она, стиснув зубы, громко постучала костяшками пальцев в толстое стекло, заставив его задрожать в старинной оконной раме. Взгляды охранников забегали по окнам. Наконец, оба заметили доктора Кавендиш и, быстро собрав карты, бросили их в коробку. Несколько штук выпали. Один из мужчин подобрал их и в спешке запихнул в карман брюк. Подхватившись, охранники немедленно двинулись по периметру здания. На солнце наползала угольно-черная туча. На улице сразу посерело, и лес скрылся за хмурой пеленой дождя. Ребекка поспешила в приемное отделение. В голове теснились неприятные мысли. Кто мог подумать, что так трудно заставить персонал четко выполнять свои обязанности? Две ассистентки, Ким и Тина, помогали с организацией занятий и следили за нуждами клиентов. Еще в штате имелась повариха, она же экономка, Аня, а также Роберт, которого Ребекка знала много лет. У них были общие интересы. Помощник работал с заявками потенциальных клиентов и руководил работниками, когда главный врач находилась в отлучках. Она знала, что Роберту всегда можно доверить присмотр за хозяйством клиники, а самой сосредоточиться на любимых занятиях. В целом штат справлялся со своими задачами и требования Ребекки выполнял. Однако безопасность... Охранники постоянно испытывали ее терпение. Бывшая психиатрическая лечебница словно магнитом тянула к себе разных нежелательных личностей, от поклонников дьявола и охотников за привидениями до бродяг в поисках дозы. Если Ребекка желала продолжать успешный бизнес, держа в уме разрешение на выкуп здания, ей требовалась надежная защита и для клиенток, и для персонала. Она прошла сквозь общую комнату дневного досуга, которую теперь называли зоной релаксации. Диван и несколько кресел с высокими спинками были позаимствованы из инвентаря соснового края. Ребекка распорядилась обтянуть их новеньким ситцем с цветочным орнаментом. Низкий кофейный столик отшлифовали, удалив с него нацарапанные шариковой ручкой ругательства и поставили в центре помещения. Сейчас на его столешнице лежали толстые книги, посвященные садоводству, природе, здоровому питанию и косметике. Большая книжная полка на стене была забита потрепанными книгами, среди которых стояли пожелтевшие томики Стивена Кинга и Джилли Купер. Чтение — отличное средство для того, чтобы отвлечься от той жизни, которую клиентки вели до прихода в клинику. Литература Ребекка разжилась в старой библиотеке, а вот все найденные на ее стеллажах журналы решила сжечь. Многие из них были выпущены полвека, а то и больше назад, заляпанные кофейными пятнами, захватанные жирными руками листы. На страницах, посвященных путешествиям в Сент-Тропе и Алгарве, виднелись черные следы от сигарет. Рассказы о далеких странах не столько развлекали, сколько дразнили болезненное воображение бывших пациентов. 5 лет назад психиатрическая лечебница закрылась. Выселение обитателей оказалось таким внезапным и поспешным, будто они просто кинулись в супермаркет за хлебом и сигаретами. Кровати так и остались аккуратно заправленными, в металлических чайниках плавали чайные пакетики, а на тумбочках лежали назначенные к приему лекарства. Совет округа начал принимать предложения от лиц, заинтересованных в помещении соснового края, предупреждая, что обстановка в здании ни на йоту не изменилась со времени его функционирования в качестве желтого дома. Застройщиков подобный проект отпугнул. Никому не хотелось заниматься утилизацией металлических кроватей и пропахших потом матрасов. Другое дело — доктор Кавендиш, прельстившаяся исторической ценностью здания. Ее захватила идея посильного сохранения доставшегося от государства имущества и придания ему новой жизни. Далеко не все обрадовались, когда Ребекка победила в конкурсе на право аренды. Те же самые застройщики кусали локти, исходя слюной при мысли о прибылях, которые сулил земельный участок на холме. Уж кто-кто, а они со своими экскаваторами не питали ни малейшего уважения к древнему наследию. Для них бывшая лечебница была всего лишь грудой камней из ушедшей эпохи, которую следовало снести и построить на ее месте нечто современное. Мнения совета разделились, однако в конце концов пришли к выводу, что клиника красоты внесет лепту в формирование имиджа умирающего города, ранее испытывавшего зависимость от наличия рабочих мест в Сосновом крае. Не было никакого смысла строить жилые дома, если городу нечем привлечь новых жильцов. 3 года трудные подростки устраивали дикие оргии в морге пустующей лечебницы, и, наконец, совет определился. Клинике быть. Доктора Кавендиш торжественно уведомили о предоставлении права аренды. Еще несколько месяцев одурманенные алкоголем и наркотиками рейверы и охотники за привидениями упорствовали. Били окна, размалевывали заброшенные помещения странными символами и все же поняли, что с амбициозной Ребеккой Кавендиш тягаться не стоит. Хотя застройщики не решались вступить в открытый конфликт с доктором новой формации, Ребекка постоянно ощущала их неприязненное отношение, нависшее над головой, словно древнее проклятие. Ее предшественница, бывшая смотрительница соснового края миссис Доусон, не смогла противостоять закрытию лечебницы. Ребекка была уверена, что сможет отогнать жадных застройщиков от здания, чего в свое время не сумела сделать Доусон. Подняв валяющуюся на полу газету, доктор Кавендиш прошла в вестибюль и замедлила шаг, увидев нежданного гостя. «Привет», — поздоровался тучный мужчина, зажав в левой руке планшет и ручку, а другую протянув доктору. Помедлив, Ребекка ответила на рукопожатие, ощутив твердые, царапнувшие ее нежную кожу мозоли на ладони толстяка. Мельком отметила забавный галстук с Бартом Симпсоном. Должно быть подарок к предстоящим праздникам. «Добрый день. Признаюсь, не ждала сегодня посетителей». «Ну, наверное, сегодня их и не было. У вас тут настоящая глухомань. Надеюсь, ваши клиенты имеют при себе хорошие карты. Мне и самому следовало бы взять проводника». «По моему мнению, уединение работает только в том случае, если пациент полностью отстраняется от стрессов повседневной жизни. Так что чем дальше, тем лучше. Сосновый край — идеальное место». «О да. Всегда считал, что с этим зданием надо что-то придумать после краха лечебницы». «Итак, чем могу быть полезна?» — бросила доктор Кавендиш, стерев с лица фальшивую улыбку. «Простите, что не уведомили заранее. Мы получили информацию, которую необходимо проверить, так что я проезжал мимо и...» Посетитель окинул взглядом Ребекку, явно завороженный ее изящной фигурой. «Должен сказать, что ожидал увидеть самого обычного доктора, а тут такой приятный сюрприз». «Что за информация?» «Простите, простите». Заволновавшись, мужчина отвел глаза. «А как насчет мистера Кавендиша? Он тоже здесь?» «Никакого мистера Кавендиша в природе не существует. Это моя клиника, мистер...» «Я Грифс из совета». Он достал из кармана визитную карточку, и доктор Кавендиш, внимательно прочитав текст, широко улыбнулась. «Чашечку чая?» «Надеюсь, у вас не цветочные чаи, которые обожает моя жена. Меня от них просто выворачивает», — сказал Грифс, выразительно положив пухлую руку на живот. «У нас большой выбор, Фрэнк», — Ребекка улыбнулась. «Откуда вы знаете, как меня...» «Визитка», — перебила она, похлопав по кармашку пиджака. «Ах, да. А вас как зовут?» «Доктор Кавендиш». «Верно, верно. Спасибо за предложение, доктор Кавендиш. Найдется самый обычный крепкий чай? Буду благодарен. Если, конечно, вас не затруднит». «Вовсе нет. Пройдемте в мой кабинет». «Что ж мы так официально?» Мужчина открыл было рот, готовясь запротестовать, однако Ребекка помахала рукой, успокаивая его, и подняла трубку телефона на столе администратора. Рядом на стойке красовалась маленькая рождественская елочка. Металлические игрушки мягко позвякивали на холодном сквозняке, поддувающем в неплотно закрытую входную дверь. «Тина, пожалуйста, две чашки чая в мой кабинет». Прикрыв микрофон рукой, она шепнула. «Сахар?» Фрэнк кивнул, и Ребекка повторила в трубку. «Да-да, с сахаром. Спасибо, Тина». Положив телефон, она подошла почти вплотную к мужчине и ощутила резкий запах дешевого одеколона. По всей видимости, Грифс пытался замаскировать выпитое за обедом пиво. Ребекка положила руку ему на локоть, ощутив, как напрягся толстяк, и легонько потянула его к коридору. «Кабинет рядом, там все и расскажете». Грифс примостился на краешке дивана в эркере. Его волосатое брюхо, проглядывающее в разошедшейся рубашке, свесилось между мясистых ляжек. По карнизу стучал дождь, и Грифс слегка повысил голос. Сегодня утром нам поступил странный звонок. Звонивший представился как... Он покопался в портфеле, вытянув наружу планшет. «Джефф Коннор». Мужчина вопросительно глянул на Ребекку, и та медленно кивнула, постукивая ноготками по краю стола. «Насколько я понимаю, этот Коннор — дизайнер. Сообщил, что работал у вас на прошлой неделе». «Да-да, точно», — с улыбкой подтвердила Ребекка, покачав головой. «Извините, Фрэнк, так много забот, просто мысли разбегаются». «Понимаю, доктор, не стоит извиняться, но, знаете, Джефф говорит, что видел у вас в приемном отделении молодую женщину, азиатку. Рассказал, что та была перепугана, и у нее лилась кровь из раны на лбу. Ему показалось, что девушка в очень плохом состоянии, кричала, звала на помощь, и вот здесь еще сказано, она выглядела как в фильме ужасов». Грифс поднял голову от документа и уставился на Ребекку. «О боже, как страшно!» — она улыбнулась. «Должно быть, Джефф видел Пиппу». «Пиппу?» — нахмурившись, переспросил Грифс. «У нас тут... Уж простите мою терминологию, Фрэнк». Он, в свою очередь, улыбнулся, польщенный, что с ним разговаривают, как со старым знакомым. «У нас тут достаточно психов». «Нет-нет, не записывайте, пожалуйста». Грифс удивленно почесал кончик носа. «Пиппа — пациентка бывшей психиатрической лечебницы. Здесь появляется регулярно. Не верит, что соснового края больше нет. Ей кажется странным, что больше никто не назначает лекарств. Печальная история, Фрэнк. Это называется зависимость. Помогать таким — не моя задача». «Выходит, наркоманка?» — спросил Грифс, сводя ручкой в блокноте. «А рана? Почему не вызвали скорую? Этот парень, Джефф, говорит, что вы не разрешили. Сказали, сами справитесь». Ребекка с удовлетворением отметила, что имя дизайнера прозвучало с некоторым сомнением, то ли Джефф, то ли какой-то шутник. «К счастью, он ошибается. Пиппа, то и дело падает, отсюда и синяки. Она ведь почти все время не в себе. Да, для человека непривычного ее травмы выглядят устрашающе, но никаких открытых ран у нее и в помине нет. Соответственно, и скорая ни к чему». «Я угостила бедняжку чашечкой чая с печеньем и отправила ее домой. Боюсь, Пиппа здесь такая не одна, Фрэнк. С тех пор, как закрылась лечебница, бывшие пациенты нередко прорываются на нашу территорию, почему мне и пришлось нанять серьезную охрану. Я уже беседовала с советником Паттон по этому вопросу, однако, похоже, безопасность клиники никого, кроме меня, не беспокоит. В Сосновом крае ведь одно время было не меньше 1000 больных, так что порой мы сталкиваемся с весьма серьезными проблемами». Словно подтверждая ее слова, под окном прошел охранник, сдержанно кивнув Ребекке и ее собеседнику. Грифс задумался, почесав небритый подбородок. «Про кровь он говорил уверенно, доктор». В дверь постучали. Услышав разрешение войти, Тина перешагнула порог, толкая перед собой белый столик на колесах с приборами для чаепития и блюдом, с горкой, наполненным печеньем, с сахарной посыпкой. Фрэнк жадно окинул взглядом гибкую фигуру ассистентки и глянул ей в лицо, только когда та открыла сахарницу. «Две ложки, пожалуйста». Тина положила в чашку два кубика сахара и размешала его ложечкой, нежно звякнувшей о тонкий фарфор. «Печенье?» — спросила она, приподняв блюдо. «Не откажусь». Грифс взял бисквит с верхушки пирамиды и надкусил, уронив несколько крошек на колени. Тина налила чай Ребекке и вышла. Фрэнк, запустив толстые пальцы в тарелку со сладким, даже не заметил ее ухода. «Наверное, своим клиентам вы таких угощений не предлагаете», — осведомился он, роняя на пол кусочки печенья. С улицы послышался слабый раскат грома, и доктор Кавендиш, улыбнувшись, подошла к Грифсу и присела рядом. Ее бедро коснулось ноги мужчины. Ребекка осторожно смахнула крошку печенья с его колена. «К сожалению, Фрэнк, увидев душевнобольного человека, люди сразу делают выводы по его поведению и внешности. Как правило, эти выводы неверны. Надо меньше смотреть ужастиков». Ребекка стряхнула еще одну крошку со штанины Грибза, словно невзначай проведя ноготками по его бедру. Тот вздрогнул и покраснел, смущенно дернув себя за воротник. «Джефф встревожился, и я его не виню. Напротив, меня радует его отзывчивость. Если бы все так переживали за бывших пациентов Соснового края. Бедняжку вполне устроила моя помощь, хотя предложить я могла не так много. Вызвала ей такси до города». Ребекка вздохнула, сняла руку с колена собеседника и отвернулась, стерев намечающуюся в уголке глаза слезу. Она сидела, опустив голову, и Грифс положил мозолистую ладонь ей на предплечье. «Вы сделали все, что могли, доктор Кавендиш. Извините, не стоило мне вас беспокоить. И все же сигнал поступил. Мы обязаны проверить, куда деваться». «Опять же, у этого места сложилась определенная репутация еще до того, как вы здесь появились. Нелегко видеть страдания людей и не иметь возможности им помочь», — вздохнула Ребекка. «Иногда задумываюсь, не стоило ли мне, как доктору, взять на себя нечто большее, чем эстетические процедуры». «Что вы? Уверен, что ваши услуги и без того востребованы обществом. Простите, если я вас невольно расстроил». «Ничего, Фрэнк», — пробормотала она, смахнув так и не выкатившуюся слезинку. «Вы просто выполняете свою работу, и я отношусь к этому с уважением». Грифс улыбнулся и облегченно вздохнул. «Ну что ж, по-моему, мы все обсудили. Спасибо за чай». «Не за что. Заходите еще», — изобразила радушие Ребекка. Поднявшись, они прошли в вестибюль, где Грифс задержался у мраморного бюста, изучая каменное лицо. В окне сверкнула молния, подсветив черты изваяния. «Печально известная смотрительница Доусон». Доктор Кавендиш подняла брови. «Надо же, узнал». «Она самая. Мне так и не довелось с ней познакомиться, однако полагаю, что миссис Доусон была сильной личностью». Мне показалось правильным сохранить этот бюст в ее честь. «Жесткая дама. К такой побоишься приставать насчет недополученного фунта жалования. Как вы здесь живете? Меня просто в дрожь бросало бы, зная, что тут происходило». «Могу я вам еще чем-то помочь?» — осведомилась Ребекка, глянув на часы. «Я вас и без того отвлек, так что буду прощаться». Грифс взял со стойки буклет, пролистал и поинтересовался. «Сколько у вас стоит неделя пребывания в клинике?» «Боюсь, наши услуги только для женщин, мистер Грифс». «Я не для себя, а для жены. С того дня, как мы сыграли свадьбу, она себя порядком запустила». «Вот что я вам скажу. Если после курса в клинике она хотя бы немного будет напоминать вас, я готов уплатить двойную цену». Он сунул брошюрку в карман. «До свидания. Еще раз извините, что потревожил». Ребекка протянула ладонь для рукопожатия, и рукав ее пиджака задрался вверх. Грифс уставился на полоску кожи на запястье, разглядев белые крестообразные рубцы у самой кисти. Ребекка, заметив его взгляд, отдернула руку и поправила манжет. На улице ударил гром. Раз, другой. Над крышей клиники засверкала молния. Грифс в замешательстве отвернулся. Глянул на неспокойное небо и, подняв над головой планшет, выскочил в дверь. «Счастливо, Фрэнк! Рада была с вами познакомиться!» Крикнула вслед доктор Кавендиш, однако ее слова утонули в шуме дождя. Она посмотрела в окно. Грифс ковылял по дорожке, прикрывая голову планшетом с моментально промокшими бумагами. Со скрежетом завелся двигатель старого Воксхола, и автомобиль сорвался с места, выбросив клуб дыма в сырой серый воздух. Ребекка глянула ему вслед и после очередной вспышки молнии отметила, что большое красное пятно у самого крыльца, которое она так долго пыталась очистить, все же до конца не отмылось. Ребекка передвинула большой горшок для цветов, прикрыв бледно-розовую кляксу, и вернулась в кабинет. Завтра прибывает новая группа.